Глава 18. Бронепоезд прет со свистом. Бронепоезд мирно подкатил к станции. Народ шуганулся от платформы. Ведь как было дело? Пассажирские поезда вообще-то ходили, но иногда и как-нибудь. Так что люди, которым было надо куда-то ехать, околачивались на станциях в ожидании, а вдруг что-то подойдет. Но, конечно, бронепоезда они явно не ожидали. У нас техника была уже отработана. С бронепоезда высыпались бойцы и оцепили окрестности. Бронепоезд грозно водил пушками. После чего подтянулся наш второй эшелон. Братва, высадившаяся в первом эшелоне, заодно прихватывала всех местных извозчиков. Они обычно стояли на привокзальной площади в ожидании седоков. Вдруг поезд приедет. На пролетке переносили пулеметы. А зачем? А вот зачем. В городе Алтухово окопалась какая-то сволочь, которая под прикрытием советской власти грабила местных граждан. Нет, черт с ними, с буржуями, их не жалко. Но ведь и Питеру с этого ничего не перепадало. А это неправильно. Вот с этим мы и разбирались. К зданию совета мы подъезжали с понтом на трех тачанках. Быстро их развернули в сторону здания, а я и Андрей поперлись внутрь. Сорокин контролировал ситуацию снаружи. Как оказалось, такие предосторожности были лишними. В здании бывшей городской управы, а ныне совета, мы нашли только невменяемые тела. Начальство отдыхало с помощью самогона. Увидев нас, они потянулись было за оружием, но не с такими связались. Я уже оставил свой кольт как запасное оружие, а на ремне таскал всем привычный маузер в деревянной кобуре. Но быстро доставать это оружие я тоже научился, так что эти ублюдки очень скоро оказались под прицелом двух стволов, маузера и нагана. А потом подтянулась и братва с винтовками. «Ну что с ними делать?» – спросил Андрей. «А видел там возле станции стенку? Вот к ней прислони их и выдай очередь из бронепоезда». «Вот так?» «Да, вот так. Они хуже корниловцев. Те просто честные враги, а эта мразь бьет нам в спину». В общем, я приобрел жутковатую репутацию. А почему? Я действовал так, как надо действовать. На войне, как на войне. Правда? Но наши прогулки по России закончились. Я получил от наркома НКВД товарища Петровского приказ двигаться на юг. Кстати, меня очень забавляли наши переговоры. Они шли по телеграфу и напоминали переписку по мылу. Именно по мылу, а не в чате. Я диктовал телеграфисту свой базар. Потом получал ответ, который выбегал на телетайпной ленте. Мне, кстати, это очень нравилось куда больше, чем разговоры по местным беспонтовым телефонам, которые, если где-то и имелись, то слышимость там была... Не стану выражаться. По крайней мере, при телеграфном общении я мог сохранить входящие. В случае чего есть возможность отмазаться. Типа это не я виноват, мне приказали. Впрочем, это была жалкая отмазка. Большевикам была нужна победа. Одна на всех. И за ценой они не стояли. Я, впрочем, тоже не стоял. А дела-то были скорбные. Каледин пошел в наступление. Казаки и офицеры захватили Ростов и Таганрог. Большевики стягивали туда, кого только можно. Вот и нас послали. Вот показались красные цепи, с ними мы будем драться до смерти, мы смело в бой пойдем. Поручик Старилов с тоской оглядел окружающую местность и взялся за лопату. Занятие было ему непривычное, руки уже были сбиты в кровавые мозоли, и толку-то особого нет. Ковыряться в мерзлом грунте, до утра всяко не успеть отрыть нормальные окопы, а утром будут атаковать большевики. Хорошо, хоть они воевать не умеют. Их, с позволения сказать, войска – это сброд, которым дали винтовки. Но они придумали такую вещь, как эшелонная война. Всю эту сволочь подвозят на эшелонах и бросают в бой. А поскольку по снегу особо не поманеврируешь, они наступают в лоб. И их много. Рано или поздно они вытесняют с позиций. Вот зачем Старилов пошел воевать? Не навоевался на той войне? Но новая власть ему не нравилась. Они были чужими. Он понимал, что не сможет жить так, как жил раньше. Старилов не был буржуем. У его семьи имелось маленькое заложенное поместье. Но там была такая уютная жизнь, за столиком под яблоней, у самовара. Он хотел туда вернуться с фронта. А эти отняли у него все. Ну вот и помощь. По дороге вдоль железки ехали 4 артиллерийские упряжки. Ну, против пушек-то краснозадые ничего не сумеют сделать. И тут из-за холма выползло это. Это был бронепоезд. Он неспешно спускался с холма. Головная пушка поворачивалась в сторону артиллерийских повозок. Выстрел. Взрыв ранил коней, они дернулись в стороны, и пушка опрокинулась. Открыли огонь и другие орудия бронепоезда, но они не попадали. Взрывы ушли в поле. Тут снова бахнуло головное орудие, и от разрыва его снаряда сдетонировал зарядный ящик второго орудия. Взрыв был страшный. 2 орудия разнесло вдребезги, остальные тоже были небоеспособны. А бронепоезд приближался. С его бортов начали садить пулеметы. Что тут делать? Только удирать. Под солнцем горячим, под ночью слепою, немало пришлось нам пройти. Мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути. Мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути. Ну как? Хорошо я им двинул. «Учитесь, салаги!» — сказал Сорокин, утирая пот. «Да уж!» — подтягивающуюся артиллерийскую батарею матрос снял конкретно. «А ведь если бы они развернули свои пушки, мы бы из-за холма и носу не смели бы показать. Бронепоезд он, конечно, большой, железный, но батарея 3-дюймовок может ему причинить очень большие неприятности. А вот теперь, что офицерье может нам противопоставить до самого Ростова?» Кстати, никто не называл наших противников белыми, говорили кадеты или офицеры. Казаки как-то быстро слиняли. Собственно, на Ростов они полезли исключительно с целью пограбить. А когда награбили, то остальные дела им стали очень неинтересны. Тем более у них хватало своих проблем. В мое время почему-то считалось, что все, кто жил на Дону, это казаки. Но дело обстояло не так. Казаки – это сословие, попасть в которое было очень непросто. И только они владели землей. А половина населения назывались иногородние. Они были никто, и звать их было никак. Вот догадайтесь с 3 раз, за кого эти ребята подписались после декрета о земле. Так что вся затея Каледина сдулась, как воздушный шарик. Он пустил себе пулю в лоб, а офицеры во главе с Корниловым сдернули из Ростова. В той истории они двинули в знаменитый, героический ледяной поход. Но тут у них сил было мало. Тогда-то их было 4000, а теперь около 1500. Мы ведь не зря на бронепоезде катались. Да и не только мы. Разбежались. Переть с такой численностью на Екатеринодар было безумием. Так что они двинулись в зимовники. Я читал воспоминания генерала Деникина. Он писал, что и тогда был такой вариант. Но я не врубился, что такое зимовники. Я вот помнил из классики, что Григорий Мелехов с Аксиньей собирались туда свалить. Оказалось, это малозаселенная местность между Доном и Хопром. Туда офицерье и свалило. Вот если бы я был самым главным, то двинул бы на них войска. Паровозы надо давить, пока они чайники. Но это была мечта, потому что войск не было. К зимовникам надо было переть пешком, а на такое ни одна красногвардейская часть была не способна. Если б кто и допер, то офицеры раскатали бы их и не заметили. В моей истории ведь как было? Корниловцы гоняли красных токов в путь. Мы-то их разогнали, потому что сидели на железной дороге, а без нее красногвардейцы ничто. А в Ростове я снова отличился. Дело в том, что некие деятели развлекались в городе типа еврейскими погромами. Типа, потому что на самом деле громили всех, кто попадался. Они начали еще при Калединской власти, решили продолжать и при советской. Но это они зря. Я ненавижу быдло, которое идет на погромы. И наши ребята их тоже ненавидели. Так что действовали очень жестко, мочили без разговоров. Самое смешное, что поймали троих офицеров, которые, видимо, не успели сбежать, и у них снесло крышу. Мы это, разумеется, тут же отразили в газетах. Кого поймали, с теми действовали по проверенной методике. Ставили к стенке и расстреливали из пулеметов. Почему-то такой расстрел производил сильное впечатление. Хотя, по большому счету, ну какая разница, стреляет взвод из винтовок или один пулеметчик. Но вот почему-то я окончательно приобрел репутацию страшного отморозка. Хотя революция, она вот такая. А тут подоспело новое задание. Вы в прошлом анархист, попытайтесь с ними договориться. Выползла из недр телеграфного аппарата. И мне была дорога в Гуляй-Поле.